Глава 68. Эжени. «Муха, как там дела?» Я сидела на небольшой витой скамейке и, прищурив глаза, старалась рассмотреть, что происходит в долине, что располагалось в горах, в стороне от замка Конфедерации. Видно было плохо, и это угнетало, да еще мандраж подкрался, словно я вновь сдаю экзамен по истории Лурии. Но, как уверяли принцы, колокол я увижу даже с вершины горы, если решу туда забраться. Вот только оттуда шанс попасть в цель просто мизерный. «Две девицы в сборе, принцы и их семьи тоже на месте. Тетка твоя опять требует сушеную морковь с медом и какие-то орехи. Не то навозные, не то земляные», — перебила, не желая слушать варианты, которые может предложить Пегас. Муха еще злится на мою тетю, что она заставила Теодора освободить меня от договора. Пегас очень не хотел, чтобы я возвращалась в Лурию, пусть даже на учебу. По его представлению, я могла бы и с ним обучаться, благо от урока к уроку взаимопонимание с учителями приходило быстрее. Кстати, за те 6 дней, что прошли от появления колокола до драконьих забав, конек вырос еще на 2 ладони в холке, а в размерах крыльев стал соответствовать тем пропорциям, что упоминались в энциклопедиях. Муха говорил, что счастье Леона дает ему подпитку для роста, и скоро он станет полноценным пегасом. Тогда же нужно будет возвращаться к семье, на родину. Вот эта перспектива так пугала конька, что из беспечного живчика он с каждым днем превращался в занудного неврастенника. Смешно, но пегас стал самым рьяным стражем девичьей чести. Моей, то есть. Строго следил, чтобы Леон не позволял себе вольностей, от которых я возвращалась со свиданий с пылающими щеками и улыбкой в пол лица. А Пегас на следующее утро вырастал еще на несколько пальцев. Вольности, кстати, были исключительно в воображении Пегаса и моей тети. Мари во всех спорах с Мухой теперь становилась по его сторону, вдруг уверовав, что лучшего компаньона для меня не найти. Понятно, ей меньше головной боли, да еще снижались риски получить разрыв сердца, постоянно маячившего на горизонте, когда Леон оказывался со мной рядом. Эх, больше никаких признаний не последовало. Дракон спрятал свой браслет и принялся кружить рядом, отпугивая мужской пол любого возраста, от безусых мальчишек до поседевших старцев. Про принцев и говорить не приходится. Они могли приблизиться ко мне на расстояние вытянутой руки только под тяжелым взглядом дракона. Принцы опасались злить Леона и предпочитали получить указания через муху. Да и указаний-то особых не было, ведь самой большой проблемой для нас всех было обмануть колокол и его звон, потому что по древней традиции на драконьих забавах в колокол били 2 раза. В тот день, когда колокол появился, его звон вывел из равновесия не только девиц отбора, но и всех людей и магов, в ком не было ни капли драконьей крови. Колокол не пощадил ни королей, ни слуг, обустраивающих их быт. Все лежали с мигренью сутки после того, как колокол унесли в сокровищницу. Не знаю, что обсуждали королевские семьи за закрытыми дверями после того, как все пришли в себя. Теодор воздержался от ответа. Но сегодня внизу долины только девицы с отбора, ровно 100 человек, принцы и жильтаман. Остальные сочувствующие остались наблюдать в замке через специально привезенные для такого случая артефакт. Поговаривают, несколько зеркал соединили, создав огромную поверхность, которая должна бы демонстрировать долину, но на момент первой проверки работоспособности артефакта поверхность осталась зеркальной и пустой. Вот будет криков, если артефакт так и не заработает. Все в ожидании, и я в том числе, ведь нам с Мухой выпала сомнительная честь стрелять из рогатки по колоколу. Устроим, так сказать, очередной конфуз драконом. Да, вот только вот идиотский план, но лучшего в голову не пришло. Хотя я и ломала ее, и взывала к богам, прося то ли вдохновения, то ли озарения. Я даже попыталась думать, как мой отец, когда тот планировал ведение боя. Но, к сожалению, ни одно его сражение, описанное в красках и лицах, не имело ничего общего с отбором невест. Думаю, отец тут не справился бы. Даже тетя умыла руки, свалившись в итоге на несколько дней с тошнотой и головокружением. Удивительно, как осознание себя беременной молниеносно накрывает женщину всеми симптомами будущего материнства, от желания гнездования до изменений пристрастий в еде, в предпочтении некоторых запахов, в одежде и образе жизни. «Когда принесут колокол?» — в очередной раз заныла я, вытирая вспотевшие ладошки о платье. Жутко не хватало Леона. Его сдержанность порой была каким-то успокоительным якорем, за который цеплялось сознание, когда от нервов начинало сосать под ложечкой, мурашки скапливались в животе, и все состояние говорило только об одном — «Не троньте меня, а то взорвусь». «Офен вкора!» — что-то проурчал Пегас, а я ахнула и всплеснула руками, а потом и вовсе побежала к Мухе на помощь. Конёк запутался в эластичной ленте, которая была привязана к рогатке, видимо, решив проверить нашу боевую готовность. Над долиной разнесся знакомый гул, от которого в прошлый раз меня скрутило как от смертельной лихорадки, а сейчас только нервная дрожь по спине пробежала. Видимо, Леон был прав, когда все 6 дней на наших свиданиях не выпускал меня из объятий. Объяснял он это тем, что мне нужно напитаться драконьей энергией и магией, раз более верный способ нам недоступен из-за бдительного наблюдателя Пегаса, не менее бдительной тети, что появилась на нашем пути. Если Муха отсутствовал, и древней драконьей магии, что не давала не только надеть помолвочный браслет или сбежать с отбора, но и не допускала более горячих вольностей, о которых оставалось только мечтать. Удивительно, как нам удавалось обниматься при таком трехстороннем цензе. Гул прокатился по долине и затих, а потом где-то слева засиял золотом колокол. Да, правы были принцы. Я его увижу из любой точки. «Выбирайся, Муха!» Я с утроенным рвением принялась выпутывать Пегаса из ленты, опасаясь, что действие начнется, а мы с коньком поломали главное оружие против древней традиции. «Ты думаешь успеть?» Я вздрогнула от злобы, что сквозило в голосе за моей спиной. Кто это решил меня навестить не к месту?